живую жертву на алтарь. На Божие служение что сможешь предложить ты в дар? Какое предложение услышит Бог из уст твоих? Ты не имеешь много, но жертв не нужно дорогих. Неси себя для Бога. Тавифа шила, что могла, и людям раздавала. Служение скромное поста пророчица свершала. Перед пришествием Христа Иоанне он явился. Не надо громкого труда, начни и ты молиться. И твой, быть может, малый вклад окажется пред небом и драгоценен, и богат, как лепта. Ломать хлеба сумей с голодным разделить, и тем, кто ищет Бога, спеши о Боге говорить хотя бы и немного. И знай, что есть особый труд, который и не видно, но этот труд на небе ждут, тот славный труд — молитва. Вот покаяний церкви нет и ревности в служении. А кто об этом? Дай ответ. Молился с посвящением. Не ты ли будешь тем столпом, кто, затворивший двери, расскажет Богу обо всем? Молитва — компас к цели. Лишь тот в служении ждет плода, кто много молится всегда. Аминь.